Сильно. Через 3 часа закончится работа магазинов, и куда идти переночевать? То есть совершенно некуда. В гостиницу пойти – это обратная дорога на самолет. Знаете, 600 километров надо лететь самолетом от Сахалина до Курил. И вот попались, говорит, мы попались. А что делать? Ну пропадем же в этой холодине. Ветры такие, чтобы перейти дорогу, надо обязательно держать друг друга за руку. Держать плотно, держать, что нас несет одного. Нагнувшись, перебегаем дорогу. И знаете, куда побежали? А давай по домам пойдем и будем искать, не продается где-нибудь молитвенный дом. А там, глядишь, кто-нибудь покормит. Глядишь, может быть, договоримся на ночлег, где-нибудь останемся. Ну, вошли. Ну, как покормили? Хоть горячего чайку выпить, и то хорошо. Там никаких кафе нет нигде. Ну, ладно. Забежали в дом. Ну, вы что? Кто вы? Да вот мы хотим. Не знаете ли, где продается дом? Да не знаю, не знаю. Он, пойдите он там, вот на углу, может быть. Ну, в общем, третий вариант, мы пришли туда, в угловой дом, женщина пожилая. Вы кого-то ищете? Да мы хотим спросить, дом-то не продаете ли вы дом? Да нет, нет. А кто вы такие? Ну, а брат один разговаривает, а другой прошел в комнату и смотрит там в соседнюю комнатку, какая комната. И увидал, вы знаете, увидал на столе Библию Гетца, веточка там такая красивая, виноградная. Ой, у вас Библия? Да. А можно в руки взять? Возьмите. Он взял ее, поцеловал и говорит, простите, вы не возражаете, если мы помолимся Богу? Давайте. Они преклонили колени, Господи, милый, Библию, сиротку мы нашли здесь, скучающую. Благодарю тебя, что накурил, дошла эта святая книга. Ну, помолились как могли. Встают. Так вы верующие, да? Я верующая. Оказывается, остывшая. 20 лет нигде не бывавшая на собраниях. Да. Так а для чего вам дом? Ну, молитвенный дом. Ой, ой, как хорошо, что вы пришли. А я на этой неделе уезжаю. Мне предлагали 10 тысяч за дом долларов, а я вам за 3 продам. За 3? Да. А у нас таких денег нет. А это дорого для вас? Да. Ну, за 2 продам. Да и таких денег нет. Ну, а сколько у вас? Да у нас ничего нет. Ну, нет, мне хоть сколько-то да надо. Ну, давайте мы договоримся так. Я вам верю, я вам верю. Ну, уж $400 мне необходимо, вы понимаете? Давайте договоримся. Вы позвоните по телефону в Москву. Вот, чтобы... Дайте мне адрес. Я зайду и возьму $400, чтобы там знали. А я вам завтра оформлю молитвенный дом. На вас. Ну, ладно, брат. Говорит, а где у вас можно позвонить? А вот напротив почта. Он бежит туда на почту против ветра, кое-как добегает, звонит мне, а я как раз был дома. Михаил Иванович, молитвенный дом на Курилах. Продается. Да ты что, Павлуш, да какой там дом? Ты убегай скорее оттуда. Нет, молитвенный дом недорого, да и недорого, у нас денег-то нету. Ну, в кредит бери. А сам кто знает, какой кредит? Мы даем вашему сыну адрес вашего сына, а вы скажите ему, чтобы он 400 долларов приготовил, женщина придет вот в такой-то одежде, все это, и передадите $400. Ну ладно, так и сделаем. В общем, на завтра оформили дом, уже наш. Ну, $400 на следующей неделе там передали женщине. И они приходят с отчетом: братья, вот то-то, то-то мы сделали. Ну, вы можете себе представить, зачем нам там дом? Теперь пресвитера посылать надо, да? Интересно, братья, что бы вы делали, если бы кто-нибудь купил бы там молитвенный дом на Курилах и вам бы принес эту записочку? А? Что бы вы делали? Я не знаю. Может быть, и решили бы очень оригинальный вопрос этот. А мы сделали так. Братья, я не думаю, чтобы кто-то из вас мог переехать на Курилы. Не думаю. А давайте сделаем так. Откликнитесь, пожалуйста, на 3 или 4 месяца. А мы будем менять вас вахтенным способом по 3 или 4 месяца. Ну, все согласились, мы нашли 4 человек. Для нас это достаточно. И один брат поехал, потом другой брат поехал, третий брат поехал. И скажу вам, богослужения стали проходить, каждый день беседы проходить стали, и души стали каяться. Даже дали возможность по радио хоть каждый день выступать. Ну, каждое воскресенье выступали по радио, проповедовали. Лучшее место на базаре уступили, для библиотеки дали. Ну, словом, все условия. И скажу вам, воскресный день объявили по радио. Первый раз совершается крещение, святое водное крещение на берегу Тихого океана, вот там-то, там-то. Народ собрался, несколько сот человек. Собралось народ. Всем интересно было посмотреть. Никто же никогда не видел крещения. Ну, один брат, Ваня Арнаут, он должен преподавать крещение. 35-летняя сестра, забыл, как звать ее, Лена, что ли? Ну, ладно, не важно. А Павлуша, это тот, который мне звонил по телефону, он приехал на смену принять эту вахту. Принес связку веревки, большую, длинную веревку принес. Ну, отвяз, петлю делает на веревке. Ну, сестра говорит: а это для чего веревка-то? Говорит: а мы тебя привяжем за ногу. Ну, на всякий случай, мало ли, вырвешься так или вытащим. Она говорит: ну что вы, а тут буря подняла, ветер, такой сильный ветер поднялся, и волны выше человеческого роста. Ну, а знаете, берег такой, что только 3-4 метра можно отойти от начала, потому что 5 метров уже большие корабли подходят там. Серьезный обрыв. Так если волна унесет тебя, ты можешь пропасть. Ну, давай ногу. Она говорит: да вы что вы, нет. Я прошлый год сюда приходила кататься на этих волнах. Я же умею хорошо плавать. Правда, я пьяная тогда была. Боже. Мы решили ее не привязывать. Надо было брата привязать, он же купаться-то совсем не умел. Он постеснялся об этом сказать. Неудобно, когда брат с привязанной ногой. А сотни смотрят. Ну, словом скажу, все благополучно. Благодаря, знаете, чему? Брат сообразительный. Он подошел 1 метр от берега, где вода, и ждал очередной волны, которая их покрывает. И этого достаточно было для того, чтобы ей преподать крещение. Потому что на глубину там не устоишь, никак не устоишь. Ну да ладно об этом. Скажу, сейчас там несколько членов церкви. Сейчас там... Мы сейчас ищем семью, которая на постоянно могла бы там жить. Ну зачем я об этом говорю? Наверное, для того я об этом говорю, чтобы показать, что даже до края земли будет проповедано Слово Господне. Совсем недавно мы не могли об этом даже мечтать. А Бог сделал чудные дела свои. Чудные дела. Сейчас там этот Ваня Арнаут, который преподавал крещение на Тихом океане, сейчас он живет на Сахалине. Да, там я был на этом Сахалине. Там сейчас, я точно не знаю сколько, но больше сотни членов церкви. Больше сотни. В нескольких местах там сейчас. И работа совершается. И мы хотим сейчас вторую семью посылать. Слава Богу. И пошлем. Кстати, хочу сказать, если мы на Курилы посылали брата по очереди, ну, с одной дорогой только оплачивая, то нам привозили они, понимаете, если мы оплатим полностью живущих там, они не будут работать, к ним на собрание не будут приходить, скажут, да, американцы вас содержат там или еще что-то. А здесь важно, чтобы работали своими руками, были бы в этой среде, среди всех живущих там. Ну и брат, который туда поехал, там он привозил заработанные суммы, что можно 10 посылать в следующую поездку. Сдавал их для миссионерских надобностей. То есть он по ремонту машин, а там таких мастеров нет. И когда приходили к нему отремонтировать машину, он говорит, что твою машину я поставлю в первую очередь, ну, а ты меня уважь, ты своим присутствием, осчастлив меня, будешь присутствовать, пока ремонтируется машина на всех богослужениях, то есть каждый вечер. И люди приходили. Да, скажу вам, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, не одолеют. Скажу вам, братья дорогие, мы приучаем народ к такой созидательной жизни, чтобы они смотрели не на запад, не на восток, а смотрели бы к небу, направляли свой взор и помощь от Господа получали. Я пример приведу. Вот февраль месяц. Вот сейчас январь, да? Ну вот 5 февраля мы отправляемся из Ленинграда, Санкт-Петербурга по северным краям, то есть Мурманская область, Архангельская, Вологодская и Коми. Ну, Коми, это значит и Воркута. Ну, 5 машин, 5 экипажей. Ну, среди них будет и моя 5-я. Ну, посетим всех наших миссионеров, которые переехали на место жительства в эти края, в дремучих лесах живущие, наши молодожены, которые, вот, знаю одного, Борю, с 4-го курса военного училища, обратился к Господу, рапорт написал об увольнении. женился и живет сейчас там, в Архангельской области. Но и там уже 10 или 12 членов церкви. А не было ни одного верующего. Слава Богу. Ну, чем мы могли ему помочь, так это небольшой домик. Бригада из Молдавии приехала, сделали молитвенный дом из этого маленького домика, расстроили. Ну, словом, есть где жить, есть где народ собирать. И всех их посетим. Среди всех прочих посетим, конечно, и Воркуту. Где-то 20-го, около 20-го числа, в пятницу, субботу и воскресенье, на 3 дня соберутся ненцы. Не немцы, а ненцы. Это кочевой народ. Каждая семья имеет по 3-5 тысяч оленей. Дрейфуют по всему северу со своими стадами, живут в чумах. И мы приняли активное участие. 2 года назад мы впервые руку положили там пресвитера среди ненцев, брат Афанасий. Замечательный брат-служитель. Для нас это очень дорого. А в прошлом году 46 ненцев приняли святое водное крещение. Я вам скажу, братья и сестры, это чудо. Они собственноручно сожгли всех своих идолов. Это народ религиозный. Они кланялись, язычество кланялись. Ими же сделаны идолами деревянными. Когда идут на охоту или рыбалку, они молятся этому идолу. А если придут неудачно, то берут кнут и бьют этого идола за то, что он им не помог. Ну, по-настоящему, всерьез. Так вот, расстались с идолами, сожгли их и приняли святое водное крещение. Как это вдруг так получилось? Мы каждый раз изыскиваем возможности и приспосабливаемся к обстановке. Мы поняли, сколько бы мы там ни проповедовали, бесполезно. Вот примут Слово Божье, и мы пошли дальше. А там будет все умирать, и результата не будет, где мы оставляем. И мы поняли, что надо менять ситуацию. Ведь когда в инкубаторе яичко согрето, создано условие, и оно вылупилось, и родился птенчик, то этому птенчику теперь надо создать условие, чтобы он вырос. А потом будет самостоятельно уже жить. Так и здесь. И мы в каждом чуме, где проповедуем Слово Божие, где принимают, оставляем по нашему члену церкви. Чаще всего сестра, чаще всего из Ленинграда или окрестностей. Они подготовку проходят, воспитание должно быть у этих девочек. Например, 18-летняя сестричка осталась в чуме на 8 месяцев. Она спит так же, как и все, то есть в мешке. Мешок из оленей шкуры, из оленьих шкур, одета так же, как и все, спит, не раздеваясь. 8 месяцев не будет мыться, воды там нету. Кто-то скажет, а пить как? Да никак. Возьми ледяшку, если хочешь пить, и будет там водичка во рту. И пить не будешь. Я спрашивал одного брата, мне неудобно сестричку спрашивать, а как ты чувствуешь себя, не мывшись? Брат говорит, там один из братьев тоже был, 8 месяцев. Он говорит, первые 10 дней тяжело, а потом нормально. Нет, братья, я вас не призываю не мыться. Совершенно не призываю. братья, там нет вареной пищи. Там никогда костер не делают, потому что там дров нет. Там голые степи. Ездят там на оленях или на собаках. Собачьи упряжки. Ну, а для чего там нужны сестры? Чтобы учить всех, как надо день начинать, чем надо заканчивать день, как надо молиться за столом во время пищи. Словом, язычникам есть что показать, и нашей молодежи. Только нужна серьезность, да. Ну, и результат очень большой. Эти дети уже все разговаривают по-русски за 8 месяцев. Вот. И много псалмов поют наизусть. Словом, работы много оставшимся. Вот. Ну, скажу, браков мы не допускаем. Там немцы-то влюбляются в наших девочек, это понятно. Но мы больше 8 месяцев там девицам не позволяем быть. Почему? Потому что если допустить до брака, то ненец никогда не сможет жить на 10 этаже, а наша сестричка никогда не научится бегать за оленями. А Слово Божие нам говорит, что Адам и Ева созданы по соответственно себе. Соответственно себе. А культура немцев и культура европейцев – разные культуры. И я сомневаюсь, что будет нормальная, счастливая жизнь. Ведь жизнь не только в чувствах полюбили друг друга. Это все проходящее. А что будет потом? Неприязнь будет вырабатываться друг к другу. Мы это понимаем. Поэтому больше 8 месяцев мы их не держим. И вот будет приятная встреча, ну, со всеми нашими, теми, кого мы оставили в чумах, это будет в Воркуте. Они приедут вместе со своими питомцами, вместе с теми, с кем провели эти 8 месяцев, ну, там, в чумах. Вот такая работа, братья, вот такая работа. А я хочу сказать вам, не так все просто, конечно. Эти торговцы, которые приезжали всегда и скупали шкуры оленьи, шкуры медведей, шкуры и там прочее все, и привозили в расчет ящики водки, по существу за бесценок забирали. А теперь водку не везут, теперь только лишь за деньги, как что. Так чекисты говорят, мы вас всех перестреляем, этих миссионеров, как волков. Мы не позволим, чтобы вы меняли культуру немцев. Какую культуру? А вот они сжигают, ну, идолов-то сжигают. Зачем сжигать? Пусть сдают в музей, чтобы сохранилась культура немцев. Ну, а пресвитер немцев говорит, а вот здесь написано, что на такую-то сумму книг было сожжено на площади. А вот у нас книг-то нету, а у нас идолов много. Вот мы и жечь будем их. Ну, словом, братья и сестры, чем вы сможете нам помочь, так это вашими молитвами. И мы благодарны будем. Это большая поддержка. Я нахожу, что это относится к разряду чудес. К разряду чудес, что в наше-то время угроза, конечно, есть. Хотят перестрелять, как волков. пока они это заряжают свои ружья. А дело-то идет. Дело идет. 46 душ приняло крещение. Это великое дело. Не без жертв, конечно, не без жертв. Но невозможно, братья, без жертвы угодить Господу. Ну, кто-то жертвует, кто-то не жертвует. Мне очень нравится, в книге Левит сказано так. Если кто хочет принести Господу жертву, поступайте так. И дальше рассказывается, как надо принести жертву. Но я хочу особое внимание обратить. Написано, если кто хочет принести жертву, а кто не хочет. Ну, кто не хочет, с теми мы и не, о тех мы и не говорим. А Господь говорит, с теми, кто хочет. Есть жертвы, которые обязаны приносить. Ну, жертвы повинности, жертвы за грех. Вот, ей обязаны приносить. А есть жертвы, которые не обязаны. По расположению, если кто хочет. Вот, принести жертву. И Господь говорит, как это надо. То есть, кто-то жертвует, кто-то не жертвует. Не наше дело подразделять, кто как больше, кто как меньше. Один Бог только лишь стоит у жертвенника, у сокровищницы и имеет право определять, кто больше, кто меньше. А мы подглядывать нам не должно, кто больше, кто меньше. Это дело тайны каждого, отношения к Господу. Но мы себя возбуждаем и передаем нашим братьям и сестрам, призываем к жертвенному хождению пред Господом. В детском возрасте это свои манеры, свое поведение. Более взрослым за другую работу, ну, соответственно, возрасту, соответственно, способностям и служение Богу. Я благодарю Господа за то, что Он добрый, святой, верный. И мы благодарим Бога за все чудеса, которые, ну, которым мы очевидцы. Наш дом уже, ну, 6 раз был обыск. И моя жена уже привыкла к тому, что как только звонок непонятный, кто это идет к нам, она сразу же под халат прячет Библию. То есть, если пришли с обыском, будут обыскивать, то Библия при ней останется. А теперь, когда звонок непонятный, она Библию не прячет. Открывает дверь, и вдруг почтальон стоит. Вам что надо? Вы забыли совсем дорогу нашу, дорогу к почте. А в чем дело? Ну, там очень много вам бандероли пришло. А бандероли там Библия, Евангелие. Бандероли много. Хорошо, я приду завтра утром с сумками. Да нет, там делать нечего с сумками. Ну ладно, приезжает на машине. 5 мешков бандероли увозит с собой. Скажите, это ли не чудеса? Это другое дело, что она везет в библиотеку, там вот у нас библиотека есть, и там распорядятся, как правильно, какие брошюры, какие трактаты, где Библия, где Евангелие. Это там разберутся. И все это сдаем. Но я хочу сказать, та же конституция, те же правители, все, казалось бы, тоже. В одно и то же время, ну, несколько лет разницы, и такая перемена. В чем же дело? В чем же дело? Чудеса. Я есть первый и последний. Открою дверь, никто не закроет. Но закрою, никто не откроет. Вот таков, братья милые, наш чудный Господь. Ну, что касается архивных данных, скажу вам, что ну, за все документы нет смысла сейчас говорить. Эти документы сейчас обрабатываются, и кое-что будет. Думаю, что в этом году кое-что и будет. Ну, нет, не все, безусловно, но для любящих читать будет довольно-таки интересно. Готовится кое-что. Скажу только лишь, что замыслы очень серьезные. Очень серьезные замыслы у людей. Но некоторые нигде не опубликованные вот вещи такие вот. Позвольте один такой пример привести. Киев. 56-й год. Делегация шведов, норвежцев, американцев, англичан, вот, мне кажется, и немцев, точно не знаю. Ну, делегация приехала, посетила Ленинград, Москву, Новосибирск и Киев. И дальше уже должна была ехать домой. Среди делегации был один негр, какой-то пастор, миссионер, не знаю. Ну и этот негр, он решил, или плохо чувствовал себя, или устал, или не выспался, я не знаю, решил пойти домой, в гостиницу. Ну и пока там служение началось, ну по рядам протиснулся, там полно народу было в Киевской регистрированной общине. И он вышел, сел в машину и уехал к себе в гостиницу. А по дороге, когда он тиснулся, кто-то ему в карман сунул конверт с письмом. Ну, он понял, что кто-то сует, но он не стал хватать за руку, как говорится, дал возможность засунуть. И в гостинице читает, читает, и там написано: «Дорогие братья, не верьте этим обманщикам всех бы. Нас вот и судят, нас вот и отнимают молитвенные дома, вот то-то, то-то, то-то, там факты, факты, факты». И там его свой адрес хозяин написал, телефон, да, и расписался. Ну, собрались после служения, собрались все, Житков, Карев, там еще, Андреев. Ну, и негр говорит: вот у меня письмо. Я вот получил сегодня письмо. Здесь говорится, чтобы мы вам не верили. По существу вот здесь, вот по такому-то адресу отняли дом, вот там отняли дом, вот там отняли дом. Вот, и адреса здесь конкретно, и подпись есть, и телефон есть. Вот, пожалуйста, вот, вот письмо. Но кто-то из, я сейчас забыл, кто, вот там конкретно сказано кто. Житков, Лекарев, не помню. Дайте это письмо посмотреть. Негр говорит: не могу. А если вы, получивший адрес, причините зло этому человеку, я буду виновен в его крови. Нельзя. Что вы скажете об этом? Карю говорит: братья, получается ситуация, которая неразрешима. Чтобы нам разобрать письмо, вам нужно выслушать вторую сторону, то есть нас. А мы бы хотели выслушать первую сторону, его. А вы не хотите его показать? А нам нет смысла защищаться, потому что нет обвинителя. Разве это не логично? Негр говорит: ну, конечно, логично. А что же делать? Карев говорит: а я вам предлагаю, что делать. Так как ситуация, ну, тупиковая, Разорвите письмо и выбросите. Пожалуй, вы правы. Рвет на кусочки. И в корзину с мусором выкидывают. Так вот, я уже видел это письмо, собранное по кусочкам из корзины. Остался, я уж не буду говорить конкретно кто, но из этой делегации из Москвы, которые все ушли, а он высыпал на стол эту корзину и много часов работал, чтобы собрать достоверное письмо. Получилось. Все получилось. Мозаика есть такая немецкая. Да, да. Ну, все получилось, все сложили. Все перефотографировали, все сдано уполномоченному по делам религиозных культов. Ну, я, конечно, не знаю, что было тому брату. Ну, адрес-то его и телефон, там все его, да. И вот я так думаю, милый ты, брат-негр, какой ты неопытный. Вместо того, чтобы сжечь это письмо или в унитаз бросить и спустить. Да и то, если бы унитаз, это не прочно, потому что они будут с той стороны канализации ловить с очком. Это же с таким контингентом дело иметь, которые, ну, научены всем этим делам. И все, конечно, сдано. И работники всех бы писали отчет, и я читал этот отчет, он в архиве хранится сейчас. И там по отчету видно, насколько добросовестны они работники, и сколько, как высоко чтут они авторитет советской власти, и как много предателей, которые суют в карманы вот эти донесения. Ну, скажите, братья, что отсюда убавить или прибавить? Вот. Но я далек от того, чтобы, ну, это, вернее, вот эти материалы, они нужны только лишь тем, кто еще, ну, сомневается, что ли, там, что есть или нет порядочность. Скажу только лишь, что Андреев, старший пресвитер по Украине, завербован был еще при царской охранке в 14 году. И когда НКВД вербовало своих работников, и Андреева вызвали на царскую охранку, работала, почему на нас не сможешь? И работал. И не случайно в 44-м году Андрееву поручили самый участок работы, где 70% всех верующих было, ну, в нашей стране. Ну, там, где оккупационные прошли войска, да, там открылись много молитвенных домов, там много верующих было. Вот Андреева поставили на самый опасный участок. Ну, ладно, братья, я хочу сказать, что много всяких применялось ухищрений, орудий, искушений. Но если сказано, врата ада не одолеют, то и не одолеют. И наше общение говорит о том, что не одолело. И для нас это совершенно свободная тема. Я как вот среди вас это говорю, совсем не потому, что я уехал из России, поэтому говорю, да, мы посерьезнее вещи говорим совершенно открыто. Вот третьего дня я был в Туле на совещании, и в ближайшее время книга выйдет с многими документами архивными и объяснениями. Скажу, что очень-очень много интересных материалов будет опубликовано. Для нас очень важно, что Бог тот же, который вчера и третьего дня был с нами всегда. Врата ада одолеть церковь не могут. Формы борьбы, они многоразличны. Формы борьбы. Вот скажу вам, что это тоже форма борьбы. Когда вот к нам в Молдавию приезжали из Румынии, я не буду их фамилии, фамилии такие знатные, мирового такого масштаба, и говорят, давайте входите с нами в альянс. В альянс пятидесятников, евангелистов, баптистов. Вот в альянс, вот Румыния вошла, и мы едины, целы. Мы говорим, что мы в альянсе только с Богом, и ни с кем иначе. Ну, смотрите, смотрите, братья, через 2 года у вас будет и телевизор, у вас будет и все, это мы абсолютная зависимость. Ну, словом, вы с маленьким торможением будете ну, входить в культуру Европы. Я так подумал, думаю, боже мой, да неужели они пророческие слова говорят, да не будет этого. А так, знаете, утешает то, что мама мне читала с детства. И вот так вот с детства полюбил этот текст. Врата ада одолеть церковь не могут ни при каких вариантах, ни при каких вариантах. Я скажу вам, что не так просто нашу молодежь вот приучить, чтобы ходили в приличном одеянии. Но я далек от того, чтобы всех учить, какая форма одежды должна быть на христианах. Я понимаю так, братья. Нам самое главное – научить нашу молодежь любить Господа. А когда они по-серьезному полюбят Господа, тогда будет стоять вопрос, и сами будут вопрошать, что же мне сделать, чтобы Господу было приятно смотреть на меня во всякое время. Тогда будет решаться следующий вопрос. Да. И так легче решать вопросы. Самое-то главное – полюбить Господа всем сердцем, всем помышлением, всем умом своим. Вот так. Ну и отношение к Господу, братья, это первая заповедь. Самая первая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Это самая первая заповедь. И тогда, когда кто-то хочет атеистическо-православный мир, а мы хотим, чтобы нам любить Господа всем сердцем. Я знаю, что пришествие Его близко, это мы должны говорить везде, всегда, и будем говорить, ну, это сегодня не тема для этого у нас, я только лишь хочу сказать, при всех ухищрениях по отношению к Церкви Христовой врата ада одолеть никак не смогут. Никак не смогут. Скажу, порочить Церковь. Уж очень много разных вариантов стараются сейчас. Любые фильмы, которые... И все это... Сами фильмы именно разлагают изнутри. То страсти Христа, что Христос какой-то там развратник был, полюбил Марию Магдалину, там или еще что-то, такое земные страсти у него были. Ах, бедные, бедные христиане. Их стоило только лишь за вот этих мусульман чуть-чуть где-то там... В Швеции или в Дании кто-то там вот нарисовал Магомета чуть-чуть, не так. И уже там демонстрации страшные, там все это оскорбление чувств. А Иисуса Христа безобразят и пошлость всякую пишут, и все это рисунки пошлые, и по радио, и все это. И никаких протестов, ничего нету. Бедный, бедный Христос. До сих пор не могут успокоиться. Мало им крови на Голгофе было. и хотят линчевать его, и опять по существу линчуют нас, братья, нас, потому что касающийся Бога касается нас. Конечно, для нас и неприятно, но все это ложится на тех, кто любит Иисуса Христа и защищает интересы Его здесь на земле. А мы прямые проводники истины Господней. Вот так. Ну, сколько времени-то сейчас? Ну, скажите хоть. Начало 10-го, 9-го. Начало 9-го? 9, 10 минут. Ну, 8 часов вообще, да? Да, 8. 8 часов. Ну, третий час пошел. Братья, нехорошо, когда, знаете, ну, один и пошел, значит, и нет ему конца, и остановиться не сможет. Я бы, конечно, мог еще час, два, три говорить. Вот. Дело-то не в этом. А может быть, у кого-то вопросы есть, только не очень трудные. Пожалуйста, пожалуйста. А? Да, да. Христос.